следует перечень на 75 страницах. Как явствует из отметок времени, звездоплану понадобилось меньше часа на то, чтобы на голову разбить святого Фому. Целые поколения философов пережевывали впоследствии переданный с борта анализ, но обнаружили лишь две неточности, да и те, по-видимому, были следствием недопонимания терминологии. Если бы узнать, какую, надо полагать, ничтожную часть своих логических цепей использовал звездоплан для решения этой задачи. Но, к несчастью, никто не догадался поставить ему такой вопрос, пока корабль вновь не перешел на крейсерский режим полета и не прервал связь. А к тому времени на Земле были получены и другие, еще более обескураживающие радиограммы. 2069, 4 июня, 7:59 по Гринвичу. Радиограмма 9056, параграф 2. Звездоплан Земле. Не вижу четкой разницы между так называемыми религиозными церемониями и сходным поведением публики на спортивных и культурных мероприятиях, с которыми меня познакомили. Могу сослаться в особенности на выступление ансамбля «Битлз» 1965. Финальный матч на Кубок мира по футболу 2046. Прощальный концерт Агана Себастьяна Клонза 2056. 2069, 5 июня, 20:38 по Гринвичу. Радиограмма 4675, параграф 2. Звездоплан Земле. Последние сведения по данной проблеме, какими я располагаю, получены мною 175 лет назад. Если я правильно понял, вас интересует следующее. Поведение так называемого религиозного типа встречается у 3 из 15 известных нам цивилизаций первой ступени, у 2 из 10 второй ступени, у 3 из 174 пятой ступени. Легко понять, что мы располагаем преимущественно данными о цивилизациях пятой ступени развития, поскольку только такие цивилизации можно обнаружить на межзвездных расстояниях. 2069, 6 июня, 12:09 по Гринвичу. Радиограмма 5897, параграф 2. Звездоплан Земле.